Глава 20. Следующие 4 дня у меня не было времени ни для надежды, ни для каких-либо других чувств. Университет был взбаламучен последними приготовлениями к фестивалю и экзаменам. Готовился и я. Была та экстремальная ситуация, когда все живут на пределе, но все-таки совсем справляются. Еще раз. И в последний, хотя и сам этого я еще не знал, я поверил, что ошибся насчет Олта, Пэт, Маклегана и себя, особенно самого себя. И только потом я начал видеть вещи такими, какими они были в действительности. Ну, конечно, та памятная октябрьская суббота была пурпурной и оранжево-золотой, пахучей и кристально чистой после ночного дождя. Днем, когда закончились экзамены, Горас Ноулс, стоя на ступеньках библиотеки, открыл фестиваль выразительной речью о том, что мы должны беречь друг друга. Олта он представил как душу и сердце фестиваля. С трогательной увлеченностью изложил его цели, а я, прислонившись к мраморной колонне, вместе со всеми ему аплодировал. Олт поймал мой взгляд и весело помахал мне. Президент из студентов церемонно повязал ленты на руку Ноулзу и Олту, и немедленно университет превратился в муравьиную колонию, где все засуетились, забегали на глазах друг у друга. Студенты повыскакивали из корпусов, как грибы из-под земли выросли ларьки с едой, безделушками и азартными играми. Гора всякой дармовой чепухи исчезла в мгновение ока, и все это благодаря сумасшедшим благотворителям, которые внесли деньги в фонд фестиваля. Воздух огласился победными кличами, когда появились первые пленники. Каждые полчаса над толпой взлетали цифры выкупа. К половине четвертого эта цифра стала весьма внушительной. В воздухе стоял радостный гул. Все веселились. И только я злился и жалел себя. Когда-то я собирался веселиться здесь вместе с Бобом, Пэт, Анджелой, Тенси и Маклеганом. Боб убит. Пэт меня бросила. Анжела дежурит. А о том, чтобы наладить отношения с Маклеганом, я и думать забыл. Я сам сделал это невозможным. И ни одна из студенток, которые были в восторге от своего сексапильного одноногого учителя, не подошла ко мне. Брошенный всеми на костылях, я чувствовал себя отвратительно. Пора домой. И не забыть бы послать чек в фонд фестиваля. Сорвав с руки ленту, я кинул ее на землю и услышал рядом. «Эй, парень, полегче!» Маклеган. Он протягивал мне ленту, как трубку мира, делая то, что я оказался не в силах сделать, и ставя крест на прошлом. «Джон!» Мне стало стыдно. Я наклонился, чтобы завязать ленту и не смотреть на него. «Все забыто. Давай веселиться. Неделя была ужасной. Господи, как же я хочу есть. Я тут знаю одно вкусное местечко, где съел бы все подчистую. Идемте». Солнце снова засияло, и все 1,95 м Маклегана стали моей защитой в толпе. Возле факультета романских языков он, не краснея, заказал для начала 4 хот-дога против моего 1. Мы бросали теннисные мячики, бутылки хлопушки, ели мороженое, спорили о том, сколько фасолин помещается в кувшине, потом снова ели конфеты, воздушную кукурузу, хрустящий картофель, обменивались насмешками со всеми подряд, опять ели на этот раз гамбургеры и веселились от души. «Не знаю, как вы», — заявил Маклеган, — «часа через 2, а я выдохся». У меня болело все тело. И больше всего обрубок ноги. Наше здание оказалось закрытым, и мы потащились к Грайеру, где он, Мэг и Джесс пили кофе и беседовали. Джесс был похож на хорошо загримированный перед похоронами труп. На животе у него блестела золотая цепочка от часов. «Насмотрелись?» — спросил Грайер, как всегда озабоченный и устало, погасив даже энтузиазм Маклегана. Вскоре заглянул Олд с какой-то чудовищной маской. «Кого это вы скальпировали, Олд?» — спросил Маклеган. «Я его знал». «Эй, друзья, пошли смотреть ужасы и утешать очаровательных дам!» — воскликнул Эллен. «После этой ужасной недели вам, Олд, потребуются слоны, чтобы вытащить меня отсюда. Я еще не оправился от фестивального шока», — сказал Грайер. «А что, неплохая идея», — оживился Джесс. Он вынул часы и щелкнул золотой крышкой. Зазвучала знакомая мелодия, и я решил, что это Моцарт. «Мэг, ведь еще рано, а?» «О, Джесс, это правда. Нам с вами еще рано». «Правда что?» «Все это ужасная чепуха. Не можете же вы в самом деле бояться этих ужасов? Нет, нам надо показать ребяткам пример. Там есть и мои студенты. Они будут ужасно разочарованы, если не увидят меня». «Джесс, Мэг права», — вмешался Олд. «Наше шоу не рассчитано на сердца, слабые в физическом и литературном смысле слова. Посмотрите, эти мошенники сотворили нечто ужасное, а потом подарили мне на память. Вы не представляете, на что они способны. Они и меня напугали до смерти». Он рассмеялся и покачал красивой головой. «Не знаю, то ли радоваться, то ли отдать ее полицейским. Смотрите». Маска, которую он мгновенно натянул на себя, была творением из зеленой слизи и растекающихся язв. В своем великолепно сшитом костюме он был похож на оживший портрет Дориана Грея, когда тот достиг предела непотребства. Так он и стоял, не шевелясь, и только глаза его грозно сверкали в прорезях маски. Джесс, тяжело дыша, съежился в кресле. «Это как раз то, о чем я вам и говорил, Джесс», — сказал Олд изменившимся голосом. Стянув с себя резиновую маску, он пригладил волосы. «Я захватил ее для проверки. К тому же, Тоби, там не место для ваших костылей. И не надо никому ничего доказывать». Он взглянул на часы, сказал, что уже опаздывает на 10 минут, и исчез. «С моим сердцем все в порядке», — возмущенно заявил Джесс, вскакивая на ноги. «Я совершенно здоров». Он выскочил вон, и мне не хотелось даже думать, чего это будет ему стоить. Добросердечная Мэг побежала за ним. Маклеган тоже, правда, с неохотой, поднялся, буркнув что-то о дублерах, и последовал за ними. Грайер продолжал пить кофе. А я зашел в ближайший туалет посмотреть на культю. Она ужасно болела, так что я запер дверь, спустил брюки и несколько минут подержал ее в воде. Я слишком много времени провел, так сказать, на ногах. Еще через полчаса Грайер все так же пил свой кофе, а я отправился к старому зданию химического факультета. Оно было недалеко, но чем ближе я подходил к нему, тем труднее мне было противостоять толпе, валившей в обратную сторону. Если там и было что-то не так, никто не остановился, чтобы рассказать мне об этом. «Зачем?» — спрашивал я себя, обливаясь потом и напрягая все силы. «Зачем мне это надо?» Ответ был очевиден. Я хотел знать, что случилось с Джессом. Холодок пробежал у меня по спине. «Заткнись», — сказал я себе. «Эй, послушай», — возразил мне ненавистный внутренний голос. «Если тебе не нравится ответ, не задавай вопрос». Самое старое из университетских зданий, факультет химии, был открыт. Вскоре его должны были снести. Он стоял на холме, и часть здания располагалась на уровне земли, а часть — под землей. Обычно здание стояло закрытым, и только на время фестиваля Олд получил ключи от двух лабораторий и от входной двери. Внутри было пусто. Навстречу мне бежали, взявшись за руки, юноша и девушка, и, едва переводя дух, сказали, что никому нельзя тут оставаться, что они последние. Я сделал вид, будто кого-то ищу, и они, кивнув мне, побежали дальше. Впереди было пусто. Я увидел табличку, приказывавшую мне сунуть палец в левый глаз свисавшего с крючка черепа и нажать три раза. У меня не было причин не делать этого. Дверь со скрипом отворилась. Замогильный голос пригласил меня войти. Я вошел в непроницаемую тьму, наполненную невидимыми существами, которые кричали, скреблись, визжали. Внезапно все стихло, и дверь за мной захлопнулась. На меня наскочил скелет с горящими глазницами, и я подался назад. Но что-то... рука... поддержала меня, и я не упал. Скелет поднялся вверх и исчез. Балансируя на костылях, я развел руки и дотронулся до чего-то шершавого, что двигалось, как живая, но бескостная материя. Нигде не было ни огонька. Ничего себе устроили детишки. Я пошел вперед, сначала ударил гром, потом послышался шепот, постепенно превратившийся в громкий рев и опять стихший. Время от времени до меня доносились крики и безумный хохот. Сердце колотилось, как бешеное, но я шагал вперед, и все вокруг стало сине-красно-белым, а прямо передо мной возникла фигура с головой под мышкой. Она подняла руку, чтобы остановить меня, потом открыла дверь во тьму и втолкнула меня в зеленоватый сигаретный туман. Дверь захлопнулась. В дыму, запахом газа, стояла лестница, которую никак нельзя было обойти. Подумав немного, я двинулся было обратно, но в дыму вновь появилась безголовая фигура. Она отбросила голову, которая покатилась по полу, и протянула ко мне руки, чтобы удержать меня. Я услышал мерзкое хихиканье, когда остановился в испуге и вспыхнул от унижения. «Ад в самом низу, жалкий дурак! Отсюда нет спасения! Нет спасения!» — шепнула фигура и злобно расхохоталась. «Нет спасения на этот раз!» Мне ничего не оставалось, как лезть наверх. Каким-то образом мне удалось добраться до последней ступени, и оказалось, что я на самой высокой горке, какую когда-либо видел. Поэтому, положив костыли на плечо, как лыжные палки, я заскользил вниз под оглушительный визг цимбал. Скатился я, судя по звукам, на россыпь настоящих костей. Ничего не слыша и не понимая, почему вдруг наступила эта тишина, я двинулся вперед. Куда подевались Джесс, Мэг и Маклеган? То ли они уже прошли тут, пока я был в туалете, то ли их здесь вовсе не было. Не надо было мне идти сюда, ведь я... ничем Джессу не обязан. От запаха газа разболелась голова. Предостережение Олта не было пустым звуком. И опять я разозлился на Маклегана за то, что он не остался со мной. Джесс не нуждался в нем, тем более, что с ним была Мэг. Вновь послышались раскаты грома. Молния сверкнула в дыму. Я подошел к большой деревянной трубе, в которой плескалась вода, но из нее вылезало чудовище. В призрачном свете оно корчилось и извивалось, а потом с отвратительным хлюп упала обратно в трубу. Свет погас. Во рту у меня пересохло, легкие съежились. Розыгрыш, успокоил я себя и немножко расслабился. Еще один шаг, и я оказался в огромной паучьей сети, посреди которой висел мясистый волосатый паук, напомнивший мне руку Маклегана. Не сводя с меня глаз, он двинулся в мою сторону. Забыв, что у меня нет ноги, забыв о костылях, я попятился и упал, задыхаясь и крича от боли. Не было сил сдержаться. — Это только начало, парень, — произнес чей-то голос. — Все еще впереди. Голос. Этот голос я впервые услышал 15 лет назад, потом в больнице. И еще раз. Теперь я его узнал. На Гарвардской площади в тот день, когда мы с Олтом поехали в Кембридж, и кто-то, не Олт ли, выпихнул меня на дорогу. Он тогда протянул мне руку и что-то сказал, а я не узнал, не захотел узнать его. Да, так оно и было. Послышался короткий радостный смешок, потом тишина. Немного придя в себя, я сел, затем встал и пошел дальше, в зеленоватом дыму или тумане, не видя под собой пола. Причудливая фигура в сумеречном свете шла мне навстречу, хромая, струясь и дробясь, как в кривом зеркале. Я со злостью замахнулся на нее костылем, но удержался от неистового желания ударить ее посильнее. Неплохо было бы вообще все тут сокрушить. А почему так тихо? Куда все подевались? В зеленоватом дыму я дошел до следующего темного туннеля из какого-то мягкого материала и понял, что уже ничего не боюсь. Я слишком устал, и у меня все болело от головы до отрезанной, отсутствующей ноги. Все, чего я хотел, — это оказаться дома. «Не может же это продолжаться вечно», — думал я, двигаясь чуть-чуть быстрее. И попал в ловушку. Запутался в проводе, с помощью которого включали свет на большом расстоянии. Я растянулся, когда вспыхнуло бледно-голубое сияние, и ударился лбом бог знает обо что, вскрикнув от боли. Опять я лежал на цементном полу, пытаясь что-то сделать, и недоумевал, почему никто не приходит мне на помощь. Шуму от меня было немало. Кое-как я поднялся на колено, помогая себе костылем, и протянул дрожащую руку к тому, обо что ударился головой. Это был старый деревянный гроб, наподобие тех, в которых спят вампиры. Я с ужасом дотронулся до одежды, пуговиц, металлической цепочки. Не иначе, как Дракула. И я улыбнулся, хотя голова у меня болела нещадно. Однако под рукой у меня была не кукла из сена или тряпок. Я ощутил прикосновение человеческой кожи, все еще теплой, и вновь взял в руку цепочку. Потянув ее, я услышал тиканье часов, похожее в тишине на биение сердца. Я вытянул их и нажал на крышку. Она отщелкнулась, и зазвучала знакомая мелодия. Джесс. Откуда-то снизу до меня донесся жуткий оглушительный грохот, и я полетел в темноту, как это бывало со мной уже не раз.